113. Урусвати в полетах к дальним мирам ощущала особенность всего их бытия. Может казаться странным, что при основе единства представляются столь многие различия, даже при явлениях, которые внешне напоминают земные. Также поражает их внутренняя особенность. Цвета иногда почти напоминают земные краски, но сущность их совершенно иная. Глубина и прозрачность несравнимы с морями земли. Сама атмосфера как бы радужна, но такая радужность не походит на радугу земную. Рыбы летают, но их краски неповторяемы среди земных. Оперение птиц не схожи в своих цветах с самыми роскошными птицами земли. Люди напоминают земных, но в то же время поражают тончайшими тканями. Все почти напоминает лучшее пение земное, но смысл голосов иной. Такое различие поражает земное сознание. Нужно привыкать к просторам разнообразия. Благо тем, кто и в плотном теле уже готов воспринять многообразие миров. Не подумайте, что это восприятие легко. Нужно собрать много опыта, чтобы допустить действительность. В слове «допустить» заключается смысл эволюции. Можно встретить людей ученых, казалось бы, просвещенных, которые не вмещают допущения миров разнообразных. Они тем самым не допускают и мир тонкий, но все тонкие чувства не допускают насилия. Кто оттолкнет представление о тонком мире, тот приготовит себе там убогую лачугу. Нужно в себе воспитывать широкое допущение, без него нельзя летать в тонком теле. Робкое, тонкое тело, если и выйдет из плоти, то будет толкаться около и озираться с ужасом. Нелегко войти свободно в мир тонкий, чтоб без страха наблюдать и поучаться. Толпы тонкого мира также полны особенностей, как и жизнь на дальних мирах. Светящаяся материя не походит на покровы земные. Так среди неисчислимого разнообразия нужно явить понимание единства. Наша обитель при единстве может быть примером разнообразия.